Хм, странное чувство у меня от этого Игороси. Его знания на почве вирусологии, конечно, бесспорно на высшем уровне, но обычно такие умники творят какую-то дичь, сказал я, выходя вместе с Сидзукой из аудитории. Теперь понятно, зачем тебе эта лекция, ты очень умный ребенок. Посмотрев на меня с какой-то задумчивостью, проговорила девушка. Слушай, Сидзука, а у тебя здесь вообще есть подруги? Ну, в смысле нормальные подруги, а не всякие мымры, завидующие твоей внешности, поинтересовался я. Сейчас мы шли по коридору кампуса, как раз в сторону столовой. Я мимо нее уже проходил разок, можно будет заказать что-нибудь сладкое. О, значит, Феликс Кун считает меня красивой? Кокетливо спросила она меня. Ну, я стал пристально смотреть на девушку, но из-за повязки это смотрелось не так, как должно было. Ты в моем вкусе. Красивая и высокая эффектная блондинка. Хотя мне и брюнетки нравятся, моя сестренка как раз брюнетка, сказал я. Спасибо. Искренне улыбнулась она, он комплименты ребенка. Можно вопрос, а зачем тебе эта повязка? С небольшой виной в голосе задала она вопрос. Вина, возможно, появилась из-за того, что это очень личный вопрос, но сдержать любопытство она не смогла. Чтобы люди на мои глаза не пялились и не так сильно выделяться. Хотя с моими волосами я в любом случае выделяюсь, да и повязка тоже не помогает этому. Выдохнул я. Ну еще у меня глаза очень чувствительные, но это уже не беспокоит меня, так что, можно сказать, сила привычки. Понятно, протянула она. Хочешь посмотреть? Поинтересовался я с улыбкой. Смотри, не влюбись, сказал я ей и снял повязку с глаз. Девушка приоткрыла свой ротик в изумлении. Какой ты красивый мальчик, тепло сказала она. Я знаю, кивнул я на ее слова. Сестренка, тебе нужна помощь с какой-нибудь работой, ты ведь посещала лекцию по микробиологии, значит, ты учишься на биолога? Нет, покачала она головой, я учусь на медицинском. Хочешь, сестренка купит тебе мороженое, предложила она. У меня есть деньги. Два ванильных мороженых, пожалуйста, и вон ту шоколадку, указал я продавцу пальцем на шоколадку, а тот в это время смотрел на меня, точнее на мои глаза. Так, ладно, обратно нацепил я повязку. С Сидзуку мы еще просидели минут 15 в столовой, и за это время к нам подходили всякие парни с ее курса и говорили ей, какой у нее умный брат, и девушка этим пользовался, чтобы объяснить, что она будет занята мной еще какое-то время. «Братик», — услышал я голос сестренки, — «ты почему ушел и бросил меня одну?» — жалобно проговорила она, обняв меня. «Никого я не бросал, ты просто была занята играми, так что я решил просто не мешать тебе. И вот я тебе шоколадку взял». Протянул я ей сладость, которая быстро исчезла с моих рук и оказалась во рту девочки. «Вкусно», — проговорила она с улыбкой. «Феликс, вижу, ты тут уже успел познакомиться». С намеком посмотрел он на Сидзуку, а сама девушка даже не знала, что сказать, видя двухметрового амбала в костюме и с бородой. Говорил дядя на японском, так что она его прекрасно поняла. «Сидзука, не волнуйся, это мой дядя Роман. Дядя это, Сидзука, моя подруга, мы с ней познакомились на лекции. Здравствуйте, Роман-сан». Быстро встала она и поклонилась. «Не утруждайся», — улыбнулся дядя, осматривая формы этой блондинки. «Феликс, а ты умеешь выбирать подруг?» «Я знаю. Сестренка, перестань смотреть на мою новую подругу таким враждебным взглядом. У тебя не может быть подруг, ведь у тебя есть я», — нахмурившись, проговорила Алиса. «А как зовут эту милую девочку?» — поинтересовалась Сидзука. «Не твое дело», — ответила сестренка на японском. «Алиса, не будь такой невежливой. Это Алиса, ну или ее полное имя Аделаида. Но сокращенная форма ей больше нравится. С Сидзукой мы обменялись номерами телефона, и она обещала позвонить завтра и сводить нас по интересным местам, о которых знают только местные. Алисе, конечно, очень не нравится, что какая-то блондинка дружит с ее братиком, но всякие интересные места Токио все-таки соблазнили девочку. На следующий день она, как и обещала, позвонила нам, и мы втроем встретили ее около отеля. Девушке на сегодня 20 лет, и она на третьем курсе медицинского факультета. Живет она вместе с какой-то подругой, которую действительно считает именно подругой, так что арендную плату они делят пополам. Сама девушка не сказать, что глупенькая, просто очень мягкая и добрая, и именно поэтому к ней много кто пристает. Она просто не может сказать твердое «нет». Сидзука довольно начитанная особа, так как она хочет стать доктором и помогать людям, и, кажется, за этим стоит какая-то грустная история. В Токио мы уже пробыли целую неделю, и за это время я несколько раз помогал ей с заданными проектами и тестами, Все-таки мои знания не ограничиваются одной биологией и микробиологией. Даже Алиса перестала относиться к ней как к какой-то сопернице. Все-таки характер девушки располагает к себе. После этого мы отправились в другие города Японии к знакомым дяде, где я даже наблюдал за боем дяди против нескольких бойцов. Роман уже говорил, что служил и знает, как драться, но слышать и видеть – разные вещи. Агрессивные и сильные удары дяди сыпались на противников, причем дядя изучал боевые искусства вместе со своим японским другом, поэтому все удары были весьма техничными. И видя этот бой, я осознал, что мало быть очень умным, как мне поможет ум, если на меня нападут обычные бандиты. Попытаться заговорить им зубы, как я смогу защитить сестренку, если не смогу дать отпор противникам уровня дяди, ведь, каким бы ребенком я ни был, я прекрасно понимаю, что сила решает очень многое. С такими размышлениями мы вернулись домой, где у нас началась учеба, точнее она началась у сестренки. Все-таки ей скоро будет 10 лет и ей нужны навыки социального общения со сверстниками. Честно говоря, мне не очень-то и хотелось смотреть, как сестренка идет в школу для богатых, где будет разговаривать со всякими мальчиками, но я держал эти чувства в себе и старался подбадривать Алису. Со мной все несколько сложнее, так как все нанятые репетиторы подтвердили мои знания и были в шоке, так как все школьные знания у меня уже давно имеются и отправлять меня в школу просто глупо. Именно поэтому я предложил идею о моем физическом развитии. Раз уж умственно я уже развит и школа для знаний мне не требуется, то можно попробовать развить себя физически. Конечно, это было принято в штыки, как бабушкой, так и мамой. Но вот дядя с отцом поддержали меня, все-таки лучше всего начинать заниматься разными единоборствами именно с детского возраста, чтобы пластика тела была на высоте. Но женщины нашей семьи были непреклонны и пока дали разрешение лишь на развитие пластики. Все-таки мама сама часто занимается и поддерживает себя в форме, так что понимает, что пластика важна. Но так как все упражнения для этого не слишком сложные, с учителем я занимался всего 3 раза, а дальше все и сам запомнил, а после учил этому сестренку, которая была очень не против провести больше со мной времени, чему я был очень рад. Так прошло время и мне исполнилось 11 лет. Я поддерживал контакт с Сидзукой, с которой переписывался по телефону. Конечно, ей уже должно быть уже 21 год и общаться с ребенком может не слишком весело, но я исключение. Ведь я даже настоял на том, чтобы помогать ей со сложными материалами и заданиями. Хотя, стоит заметить, что случалось такое нечасто. Все-таки она не глупая девушка. Медленно, но верно в мои увлечения вошла и разная техника. Нет, я и раньше увлекался разбором всякого и сбором его обратно, но теперь со знаниями электроники, электротехники, физики и других наук, мне стало понятно, что и как работает. Поэтому у меня в комнате целые наборы из различных технических девайсов, собранных вместе. В общем, развлекался я как мог, но, видимо, долго такое продолжаться не могло. Поэтому дядя взял меня в свою очередную поездку по своим знакомым. Первым делом мы с ним отправились в Техас, а точнее в город Хьюстон, где у отца был друг. Этот друг заведовал стрельбищем и имел огромное количество всякого разного огнестрельного оружия. Поэтому я достаточно легко получил возможность пострелять из различных калибров, начиная от 22 лонг-рифле, который почти и не имел отдачи, заканчивая разными бронебойными патронами типа 14.5-114 мм, которые заряжаются в винтовке, способные пробивать вертолеты и танки. Вообще калибров достаточно много, и за неделю моего пребывания в Техасе я пытался узнать все, что известно другу дяди, у которого был просто целый арсенал с огромным количеством боеприпасов. В любом случае, эти дни я запомнил лучше всего из-за шума выстрелов и ощущения отдачи. После Техаса мы отправились дальше, и следующий город, который мы полетели, оказался Мехико, столица Мексики. Как я понял из обрывков разговоров, дядя спрашивает о слухах у тех, с кем раньше служил, а особенно о пропавшем друге и товарище, который, как дядя думал, пропал из-за Амбреллы. Также мы посетили Колумбию, Венесуэлу, Португалию, Испанию и другие города Европы и России, но после мы вновь полетели в Японию. Только на этот раз приземлились мы не в Токио, а в аэропорту Фудзисавы, что находится в префектуре Токио, регионе Ханта. Этот город находится в часе езды до Токио, то есть расстояние, разделяющее города, вряд ли больше 60 километров. Именно здесь, в одной из военных баз этой префектуры, мы и остановились, так как со здешним начальником у Романа были очень хорошие отношения. До 12 лет я узнал очень много об оружии и о способах правильной стрельбы. 6 месяцев мы провели на этой военной базе, где я довольно часто участвовал во всяких соревнованиях по стрельбе. Причем если первые несколько раз я не мог никому составить конкуренцию, то буквально через неделю уже был одним из лучших. Это выходило само собой, я просто наблюдал, как правильно нужно делать и копировал движения. Мои глаза и восприятие позволяют мне это. Пусть я до сих пор и не смог разобраться в них, но одно мне понятно, они явно необычны. Также после нескольких инструктажей мне разрешили находиться внутри танка 90-го типа, который был принят на вооружение в 1992 году, то есть ему уже свыше 15 лет. Сам танк достаточно громоздкий, с массой в 50 тонн веса и пушками калибра 120 мм. Мне даже пару раз разрешали стрелять, вот что делают нужные знакомства. Кроме танков и другой военной техники, здесь была и авиация. Самому управлять вертолетом мне не дали, зато вот в процессе полета я запомнил, как им управлять. Люблю свою память и свои глаза, что позволяют мне это. Когда мы вернулись обратно в Нью-Йорк, то нас, точнее меня, встречала очень радостная моим возвращением сестренка. Мы пусть и поддерживали связь по телефону, но ей было довольно тяжело, как, впрочем, и мне. Все-таки с самого детства мы вместе, и долгие расставания мне некомфортны, поэтому при встрече выросшая за год девочка крепко-крепко обнимала меня и, как мне даже показалось, обнюхивала, хотя, возможно, мне действительно просто показалось. В этот же день ночью она пробралась мне в комнату. «Алиса, мы ведь уже не маленькие, чтобы спать вместе», — сказал я девочке. «Бесшумно подобраться ко мне с моим восприятием практически невозможно. Я, можно сказать, вижу, что происходит вокруг меня. А если снять повязку или очки, тогда я могу видеть мельчайшие изменения в радиусе нескольких метров вокруг меня. Братик, но мы так долго не виделись, я хочу быть поближе к тебе. Ты ведь не против?» – застенчиво спросила она, стоя рядом с моей кроватью в пижаме. После этого вопроса мне осталось тяжело выдохнуть и схватить пискнувшую сестру, уложить ее рядом с собой. «Феликс», – тихо сказала она и приобняла меня. С утра я проснулся и заметил, что сестренка как-то по-хозяйски запрокинула на меня ножку. Да и выглядела она при этом очень умиротворенно, так что я не стал ее будить и пролежал с ней, пока она не проснулась. Чуть позже гостившая у нас бабушка пару раз пожурила нас, но все равно ничего не добилась, и девочка продолжала пробираться ко мне в комнату. Помогать сестре с уроками у меня не получилось, так как она и сама все прекрасно знала и умела, но вот проводить ее до школы я мог, что собственно и делал. Через месяц в Нью-Йорк приехал знакомый дядя и моего отца, тот друг, который и подарил Роману Вакидзаси, Кента Бусудзима, именитый мастер боевых искусств Японии, который специализируется на айкидо и тайдзюцу в целом. И раз уж такой мастер и, тем более, друг семьи оказался в наших краях, то его пригласили к нам, а там слово за словом, и он согласился обучать меня. Я долго упрашивал родителей на этот шаг. Алиса тоже хотела вместе со мной, но я пообещал ей, что всему научу ее, когда сам обучусь. Официальным учеником он меня не взял, но пока будет находиться здесь по своим делам, то будет обучать. Обучать своему искусству в неправильном месте он не согласился, поэтому по итогу занял одно из нью-йоркских помещений, где находился японский зал боевых искусств. Конечно, с его репутацией ему легко разрешили проводить уроки. «Сойдет», — проговорил он на японском, пройдя по помещению, а потом кинул взгляд на нас и других парней в зале. «Я с вами ненадолго, но за это время я сделаю из вас хоть что-то похожее на тех, кто может защитить себя и своих близких», — сказал он уже на английском. «Самые старшие из вас, выйдите вперед и покажите, чему вы научились, чтобы я знал, где вы сейчас», — попросил он. Ну и когда эти старшие парни лет 16 вышли, то не продержались и 5 секунд. Кента очень сильный боец и в несколько движений смог победить их всех. Глава 5. Житейский переезд. «Феликс Кун, советую снять эту повязку. Ты должен видеть движение оппонента четко и ясно», — сказал он, глядя прямо на меня. «Сейчас я был одет в спортивный костюм, не сковывающий мои движения, а вот ботинки я снял, так как нужно стоять на полу в носках. Извините, Бусудзима-сан, это привычка». Снял я повязку, а мужчина только взглянул на мои глаза и кивнул чему-то своему. «Сейчас я буду проверять вашу растяжку, так как это очень важный момент, дабы вы не повредили свои мышцы и связки. Дальше я начну демонстрировать вам нужные движения, и на сегодня ваша задача будет повторить их», — проговорил сенсей и начал проверять растяжку новичков, а старшим дал другие упражнения. Убедившись, что все нормально, он начал показывать первые движения. Я пристально наблюдал за тем, как он исполняет их, когда разгибает пальцы и когда наоборот, сгибает. Когда он закончил, у меня в голове уже была сформирована техника этих движений, и я, закрыв глаза, начал повторять их, и не только. Также я повторял технику дыхания, полностью повторил недавно показанные движения. «Стоп!» – раздался голос рядом со мной. «Твои движения почти безупречны, Хаэм. Твой дядя говорил мне, что ты можешь быть необычным учеником, но чтобы так, у тебя дар», – сказал он и, заметив мою улыбку, продолжил. «Даже так это не повод зазнаваться. Ты», – указал он на старшего ученика, – «выходи на ринг, продемонстрируешь парочку движений. Поражение засчитывается тогда, когда ваш оппонент окажется лежащим на полу». Но он ведь ребенок, понял», — сказал парень, когда заметил взгляд их временного учителя. «Прости, пацан, ты сам все слышал», — сказал он, и когда сенсей дал старт, то мне пришлось блокировать некоторые удары, но из-за неумения применять их в нужные моменты, да и не имея опыта борьбы, я быстро оказался прижат спиной к полу. Это показывает, что талант еще не все. «Да, ты можешь начать возмущаться, что еще ничему не научился, и я сразу поставил тебя против того, кто старше и опытнее, привыкай. Я с Ромой прошел многое и обучу его племянника достойно. И, как бы я ни любил единоборство, в реальной схватке редко все бывает по-честному. Посмотрим, чего стоит твой талант, вставай». «Да, понял я, понял». Начал я приподниматься, я уже начал думать, что и тут будет все легко, но нет. Действительно, толку, что я знаю движения, если не умею их применять? Благо, что много времени на то, чтобы обвыкнуться к рукопашным схваткам, мне не понадобилось. Все показанные им техники я впитывал как губка и мог сразу же повторить, что безусловно ошеломляло его, но он не дал повода мне возгордиться и постоянно показывал, как я еще слаб. Причем через неделю занятий со мной уже не могли справиться 14-летние, так как я превосходил их по скорости и силе, а также моя техника была в разы лучше их. Учитель постоянно усложнял мне тренировки, повышал нагрузки на мое тело, и я всегда привыкал к ним и шел вперед. 4 месяца, столько мне понадобилось, чтобы нанести первый удар по учителю, и еще 2 месяца, чтобы на равных спарринговаться с ним. Уходил он с гордо поднятой головой и в конце концов назвал меня учеником, но также посоветовал продолжать тренировки, чтобы мой талант не простаивался. «Пацан, ты заслужил уважение мастера, гордись этим», — проговорил Роман, подъезжая с отцом на машине, чтобы забрать меня. «Жаль, что он уже уезжает», — сказал Эрик. «Феликс, садись в машину и поехали домой. А чего это вы вдвоем тут?» «Я возвращался с собрания директоров, так что Рома решил подобрать меня на обратном пути», — пояснил Эрик. «По пути домой отец интересовался моими дальнейшими планами и намекнул, что мама настаивает, чтобы я пошел в школу, хотя бы для социализации, так как она волнуется обо мне и боится, что я замкнусь в себе и паре человек. За эти чуть более полугода мое тело стало более подтянутым, и я сильно вытянулся в росте, да и моя выносливость с силой подросли изрядно. Я это еще замечал, когда спарринговал с мастером Бусудзима и другими людьми, старше моего возраста. Ведь мало одной техники, чтобы выдерживать удары взрослых мужиков напрямую, здесь нужна еще и сила, которой у меня достаточно много, как ни странно. Когда у меня освободилось время после окончания тренировок с мастером, я решил заняться этим вопросом пристальнее. В нашей лаборатории в здании компании я занял кабинет на пару дней и решил исследовать свою кровь, и сразу нашел то, чего там быть не должно. Точнее, как обнаружил, при первом анализе все вроде было как обычно, но стоило мне позаниматься и довести тело до усталости, как сразу появились странные результаты. В моем теле есть нечто, что мимикрирует под клетки организма, и во время тяжелых физических нагрузок они буквально каким-то образом изменяют свойства моих мышц, пусть и ненадолго. Такой результат меня поначалу испугал, но после я понял, что 12 с половиной лет все было нормально, так что нужно просто успокоиться. При дальнейшем изучении я смог понять, что эти микроорганизмы являются ничем иным, как вирусом. Во всяком случае, они очень похожи на вирус, но он слишком пассивный, будто в спящем состоянии. Следующие полгода я только и занимался как его изучением и проверкой, есть ли он у моих родителей, и, как я выяснил, Нет, он есть только у меня и у моей сестры, причем у меня его намного больше. Но особо полезных данных я не получил, так как просто не понимал, с чем работаю, и не имел чистого экземпляра этого вируса. И скоро случилось нечто неожиданное, а именно в нью-йоркском здании нашей компании, где я довольно часто бываю, произошел взрыв, уничтоживший часть здания. Это произошло как раз в тот день, когда мы с отцом и мамой должны были посмотреть презентацию нового лекарства. Но у меня вновь заболели глаза и в голове возникали странные картины, которые я просто не мог понять, но этого было достаточно, чтобы мы не пришли на показ. Довольно неприятно осознавать свою беспомощность, что ты абсолютно ничего не мог сделать в такой ситуации, ты жив только благодаря чистой удаче. Но именно это чувство дало мне толчок развиваться дальше. Произошедший теракт, а ничем другим это быть не может, серьезно испугал нас. Ведь это был не случайный теракт, а подстроенный тем, кому наша компания стала неугодной, точнее именно наша семья. Алекс предположил, что виновата в этом Амбрелла, так как он все еще сопротивляется им и не дает полностью поглотить свою компанию и компанию своих предков. Видимо, это был намек, что второго шанса может не быть. Именно из-за этого мы решили переехать в место, где у нас больше всего друзей и знакомых на высших постах, Японию. И город, в который мы переехали, был Фудзисавой, тем городом, в котором мы с дядей уже были. Можно было поселиться в Токио, но там есть филиал корпорации Амбреллы, поэтому выбор пал именно на этот город. Хаем, да это поместье больше нашего в Нью-Йорке и в других местах. Присвистнул я, разглядывая поместье в японском стиле. Раньше это место принадлежало какому-то старому японскому клану, но после это место несколько раз перестраивалось и в итоге приняло такой вид. Сама территория поместья находилась на границе города, возле горы в окружении небольшого леса. Здесь недалеко еще было какое-то старое обшарпанное здание. Впрочем, поместье все равно впечатляло. «Это твой дядя договорился о его приобретении за небольшую сумму», — сказал отец, на минуту отвлекаясь от охранника, с которым он говорил. «Уже у ворот нас ждала прислуга, прилетевшая из Америки, чтобы продолжать работать на нашу семью. Ух ты, братик, смотри, тут есть пруд, в котором плавают рыбки», — увлеченно показывала сестренка пальцем в сторону декоративного пруда. «Вижу, вижу», — кивнул я ей. «А вы с мамой где хотели поселиться?» – поинтересовался я у родителей. «Твой отец думал о России», – сказала Элис, проходя мимо ворот, тоже осматривая поместье. «Я думала о Швеции или Франции, но Европа сейчас вся неблагоприятна для нас, скажем так, поэтому Япония подошла лучше всего, язык мы знаем и знакомых здесь достаточно. Да даже у тебя здесь есть знакомая», – намекнула мама на Сидзуку, которая… уже закончила учиться в университете и недавно приехала, да, да, именно в этот город. Как оказалось, ее подруга здесь имела солидный дом с огромной машиной, так это описала блондинка. Поэтому она и решила найти работу именно здесь, и не прошло много времени, как молодую девушку с хорошим образованием приняли нет не в больницу, как я того ожидал, а медсестрой в здешнюю академию. «Мама!» – крикнула Алиса, ведь той не нравится, что всякие фигуристые блондинки общаются с ее братиком. «Феликс, у тебя есть я, так что не вздумай», — девочка хотела что-то сказать, но задумалась. «Знаешь, братик, думаю, я готова к нашим тренировкам. Я хочу, чтобы ты научил меня драться, чтобы я могла отгонять от тебя всяких…» Девочка явно хотела назвать Сидзуку нехорошим словом, но сдержалась. «Какая ты у меня ревнивая», — сказал я одновременно с этим, начиная тискать сестренку, которой это очень даже нравилось. «Просто я люблю тебя, братик», — тихо сказала она с покрасневшим личиком. «Я тоже люблю тебя, Алиса», — мягко сказал я ей. «Мда, это они так характерами сходятся, или я чего-то не понимаю», — пробормотал Эрик, глядя на наши с сестренкой взаимоотношения. «Мы с Романом собачились частенько». «Феликс, а ты проведешь меня до моей новой школы?» — задала вопрос Алиса, взяв меня за руку. «Конечно, он тебя проведет, так как вы пойдете в одну школу», — сказала мама. «Феликс, и не смотри на меня так, пора тебе подружиться с кем-нибудь своего возраста, кроме Алисы», — добавила она, когда сестренка хотела возмутиться. «Ну, мам», — протянул я жалобно, смотря на женщину, — «оно мне не надо, там будет сборище детишек, для которых прочитать книгу считается достижением, а решить задачу у доски, так вообще, сделает тебя ботаником. Не говори глупости, мы ведь вместе изучали здешние порядки, так что ты прекрасно знаешь, что это не так, хотя, возможно, с задачей ты в какой-то мере прав. неуверенно сказала Элис. Дальше мы стали осматривать поместье, и мама сказала, что я, возможно, найду подругу в школе. После этих слов лицо Алисы ужесточилось, и она смерила Элис странным взглядом, так что мама решила замять тему. У нас с Алисой через 2 дня начиналась школьная жизнь в Японии, и если Алиса уже ходила в школу в Нью-Йорке, то у меня такого опыта не было. Впрочем, я не сильно-то и волновался. В городе было несколько начальных и средних школ. Нас родители записали в самую престижную, еще бы. Сестренка была целеустремленной в своем решении научиться давать сдачи при необходимости, поэтому действительно стала заниматься со мной в день приезда. Я, конечно, был не против ее решимости, ведь считал, что девочке будет полезно уметь постоять за себя. Только вот возникла внезапная проблема, а именно, вид сестренки. Она будто специально надевала минимум одежды и прижималась ко мне по возможности, что не могло не влиять на меня. Все-таки мне уже почти 13 лет, и уже через 2 дня водитель отвез нас до школы. Это могли бы сделать и родители, но они сейчас заняты, так как еще не до конца ужились на новом месте, да и нужно им съездить в офис, расположенный на границе с Токио. «Дождь, братик, давай вместе пойдем под зонтиком», — предложила Алиса. «Тут идти-то всего пару метров». «Ладно, ладно, не строй такое личико, маленькая манипуляторша», — фыркнул я. Когда она состроила просящее выражение лица, и после моего согласия, она улыбнулась и схватила меня за руку, раскрыла зонт. «Хм, на нас указывают пальцем, и все из-за того, как ты ко мне прижимаешься. Тебе не нравится?» — поинтересовалась она, даже не собираясь отпускать мою руку. «Хм, вообще-то нравится. Просто не люблю, когда так пялится. Так ты бы снял очки, тогда смотрели бы меньше. Хотя нет, это не поможет», — проговорила она, посмотрев на меня. «Феликс, почему у тебя такие красивые глаза, а у меня нет?» — задала она странный вопрос, слегка надувшись. «Генетика», — только и сказал я ей. «Да и с этой глазной чувствительностью все не так хорошо, как ты могла бы думать. Мы же будем встречаться на переменах, потому что я приду к тебе, у тебя ведь класс 2А, да?» «Хорошо», — серьезно кивнула она головкой. «У нас с сестрой разница в год, поэтому она на класс ниже, то есть если я иду в класс 2А, то Алиса в 1А, но классы должны находиться близко друг к другу. Уже в школе мы разошлись по классам, точнее, меня встретила учительница и попросила представиться перед классом. Японские традиции. КХМ, меня попросили представиться, а что обычного говорят в таких случаях?» — повернулся я к учительнице, которая неловко улыбнулась классу. А вот в самом классе царила чувственная заинтересованность во мне, так как многие девочки смотрели на меня с этаким блеском в глазах, а парни наоборот, будто завидовали моей внешности. «Просто можешь назвать свое имя, возраст и увлечение, думаю, этого будет достаточно. И еще, ты можешь снять эти очки?» — поинтересовалась учитель. «Могу, но не хочу, это связано с чувствительностью в глазах, вам разве не сообщали?» — поинтересовался у нее, и она только поджала губы и кивнула. «Ладно, закончим с этим. Меня зовут Вадергов Феликс, но мою фамилию вам будет сложно произнести, поэтому можете обращаться ко мне по имени. Мне 12,5, а точнее 12,8 месяцев. В мои увлечения входит много разных вещей, но основное — это наука, техника, ну, возможно, и борьба». Закончил я представляться классу и заметил, что при слове «борьба» на меня с некой заинтересованностью оглядела фиолетоволосая девочка. «Прекрасно, тогда присаживайся на свободное место, и мы начнем урок», — доброжелательно проговорила учительница. Сам я решил сесть позади этой фиолетоволосой девочки, так как там было свободное место. Впрочем, свободное место еще было рядом с каким-то пухлым парнишкой, но я лучше сяду рядом с симпатичной девочкой. Как закончился урок, мою парту сразу окружили девочки, и посыпался град вопросов, на которые я постарался ответить. Были вопросы об очках и о цвете моих волос, также спрашивали, откуда я приехал. А вот некоторые парни смотрели на меня волком. Глава 6. Житейская школа. «Какой чудесный день!» — вздохнул я воздух, возвращаясь обратно в класс. «Просто некоторые умные индивиды решили поставить выскочку на место, так как им не нравилось, что я привлекаю внимание всех девочек, и позвали меня выйти поговорить. Ну, мы и вышли, и теперь в том месте лежат, да постанывают несколько тел. Вот из таких придурков вырастают всякие гопники-бандиты, так что я даже молодец, что поставил их на место вовремя. Ну и как тебе зрелище?» — задал я вопрос стоявшей за углом девочке, которую я уже видел в классе. С моими глазами заметить слежку было несложно, особенно столь непрофессиональную, впрочем, ей всего 13 лет. «Ты хорошо дерешься», – тихо произнесла девочка, смотря на меня каким-то оценивающим взглядом. «Я знаю, не зря ведь учился у мастера», – улыбнулся я ей. «Я Феликс, ты, наверное, уже слышала, а как твое имя?» – задал я вопрос девочке. «Бусудзима Саика», – чуть поклонилась она, а мое лицо застыло в выражении шока. «Что?» – приподнялась ее бровь, а вот выражение лица у нее не поменялось. «Ты случаем не дочь Бусудзимы Кенты, мастера боевых искусств?» «Нет», — покачала она головой. «Я дочь Бусудзимы Исао, мастера кэндо ката, просто кэндо и в общем кэндзюцу». В ее голосе слышалась гордость. «А кэнто — это брат моего отца, вы знакомы?» — полюбопытствовала она. «Саика, я прости, забыл, что у вас так обращаться считается слишком фамильярно. Нужно Бусудзима-сан?» «Нет», — все тот же ровный голос. «Можешь называть меня так, я не против». «Спасибо, тогда Саика-сан, я учился у Бусудзимы Кенто и он обучал меня около 6 месяцев, когда был в Нью-Йорке. Просто мой дядя знаком с ним, точнее я бы даже сказал, что они хорошие друзья», — пояснил я ей, пока мы направлялись к главному входу школы. «Хаэм, понятно», — ответила мне фиолетоволосая. «Братик, ко мне в бок прилетел голубоглазый снаряд, который чуть не сбил меня с ног. Ну мы же договаривались встретиться на перемене. А в классе тебя не было, да так, парочке имбецилов показывал их место. Ты подрался?» Поняла девушка и сразу начала меня осматривать. «Вроде все хорошо, а это кто рядом с тобой?» Смерила она взглядом Саика, нехорошим таким взглядом. «Это Бусудзима Саика, она моя одноклассница и вообще любительница подглядеть», усмехнулся я. «Что?» Не поняла сестренка. «Впрочем, неважно. Надеюсь, вы тут не собираетесь становиться хорошими друзьями и гулять вместе?» Ревниво проговорила сестренка, прижимаясь ко мне своим телом. «Это она так ревнует», — пояснил я это фиолетоволосая, и та только кивнула на это. «Саика-сан, я, конечно, понимаю, что это слишком быстро, но я хочу поинтересоваться. Ты ведь не будешь злиться, если я буду тебя называть по имени без приставок? Просто Саика, вы ведь из Америки. Так что думаю, для вас это действительно должно быть непонятно», — спокойно выдохнула она. «Но мы мало знакомы», — добавила девочка. «Значит, нужно просто познакомиться поближе», — улыбнулся я ей, а девочка только отвела взгляд. «Феликс», — послышалось от сестренки. «Девочки, хотите покушать? Предлагаю сходить в столовую, ведь у нас не так много времени осталось». «Согласна», — кивнула Саика и, судя по ее немного скованному виду, она не так часто общается так свободно с кем-то. В столовой на нашу компанию смотрели многие группы школьников. Сама Саика старалась держаться обособленно, но на вопросы отвечала и даже парочку своих задала. Но, к слову, насчет очков вопросы не задавала, возможно, считала это неподходящей темой. Видно, что она весьма спокойный человек, но и не такой холодный, как мне могло показаться изначально, так как на следующей перемене ее обступили подружки. Дома Алиса с еще большим желанием обучалась у меня рукопашному бою. И к слову, сестренка явно имеет талант, так как учится она довольно быстро. В школе на второй день девчонки продолжили окружать мою парту и интересоваться моей историей, ведь они видели избитых гопников-школьников и могли сложить 2 плюс 2. Да и мой внешний вид был весьма необычен, черные очки и белые волосы. Кроме всего этого, Саика тоже продолжает посматривать на меня, так что я решил завести с ней дружеские отношения. Все-таки у меня и вправду друзей особо-то и нет. «Саика-тян, сегодня ты аж 7 раз стрельнула в меня своими красивыми глазками в течение первого урока. Что случилось?» «Понравился». Подсел я к их группе за столом. «Нет», — сказала она с заминкой, видимо, ошалев от моей наглости. «Феликс-кун, я вчера рассказала отцу о нашей встрече, и отец попросил меня позвать тебя к нам, точнее в наше дадзё». Быстро исправилась она под смешки подружек. «Хаэм, вообще тоже хотел посетить ваше дадзё», — сказал я и продолжил, увидев, что девушке интересна причина. «Я обучался тайдзюцу у брата твоего отца, было бы неплохо обучаться и кэндзюцу. Ты интересуешься путем меча?» Нотки заинтересованности девочка скрыть не смогла. «Я интересуюсь саморазвитием и обучиться владению катаной и остальным режущим оружием, было бы неплохо, а твой отец мастер в этом. Наверняка ты и сама отлично фехтуешь, это видно по твоей походке, такая есть у тех, кто посвящает себя какому-либо боевому искусству. Интересное наблюдение, Но да, я уже выбрала свой путь», — сказала она каким-то странным голосом. «Я бы назвал его голосом уверенного в своем выборе человека. Тогда на выходных будет нормально, если я приду?» «Да, думаю, да», — кивнула девочка. «Для меня учеба в средней школе была, что словно детский сад для взрослого человека, то есть все слишком легко и очевидно. Это заметили учителя и решили воспользоваться моментом, стали записывать меня на различные соревнования с другими средними школами округа. Кроме этого, я договорился с Сидзукой насчет встречи. Все-таки живем мы теперь в одном городе и давненько не виделись. О встрече знали мои родители, но ничего не сказали. Возможно, они пробили ее по знакомым и удостоверились, что она не причинит мне вреда, так что ограничивать меня они не стали. Сестренка хотела пойти со мной, дабы обезопасить своего братика от всяких блондинистых особ, но у нее был урок музыки, на который она сама решила записаться, так что я навстречу отправился один. «Угадай, кто это?» Послышался сладкий голос, и мои глаза, точнее повязку, накрыли чьи-то нежные ручки. «Ты ведь знаешь, что на мне сейчас повязка?» Поинтересовался я у Сидзуки, а это была именно она. «Ну, Феликс-кун, не портить сюрприз. Как ты подрос, не могла не заметить она. Да ты тоже выросла во всех местах», — сказал я, глядя на ее декольте. «Феликс-куну нравится, что он видит», — сказала она и еще сильнее выпятила свою массивную грудь. «Шатаконщица», — проговорил я, покачал головой словно в разочаровании. «Че что? Да я вообще-то медсестра в академии, так что не могу быть такой, вот», — сказала она, нахохлившись, и весь ее вид говорил, словно ее нужно осыпать комплиментами. «Может, ты специально и стала медсестрой, чтобы осматривать таких маленьких мальчиков и девочек?» — предположил я. «А вообще ты чудесно выглядишь. Все-таки сделал я ей комплимент, и я рада тебя видеть». Обняла она меня будто родственника. С девушкой мы продолжали общаться уже какой год, так что могу понять ее чувства, да и я ей помогал пару раз. «Приятно», — проговорил я, утопая в груди. «А самому-то все нравится», — сказала девушка, не замечая ревнивых взглядов мужчин в этой забегаловке. «Точнее, это кафе-ресторан в центре города. Конечно, нравится», — согласился я с ней, и мы продолжили болтать. Девушка рассказала, что ее подруга, которую зовут Рика Минами, является офицером токийской полиции и снайпером САД, то есть специала САУЛТЕМ. Это спецподразделение полиции, что-то типа штурмовой команды в чрезвычайных ситуациях. Также она мне поведала об академии, в которой работает и в которую я, скорее всего, пойду учиться после средней школы. Расстались мы довольные проведенным временем. Все-таки она не воспринимает меня как ребенка, точнее не так, она воспринимает меня как ребенка с достаточно большим интеллектом и огромным пластом знаний, что значит, что она может со мной поговорить о многих темах. На следующий день в школе Алиса решила познакомить меня со своей новой подругой, с которой они учатся вместе. И для этого на очередной перемене она выловила меня разговаривающего с фиолетоволосой и повела за свой столик. «Вот, это мой братик, Феликс», — представила она меня девочке с оранжево-каштановыми волосами, которые при свете солнца даже казались золотыми. «А это моя подруга, Рэйми Эмота», — сказала сестренка торжественным голосом. «Приятно познакомиться с подругой моей сестры, можно тебя звать просто Рэй?» Сразу пришел я к главному. «Привет, ну я не против, наверное», — не слишком уверенно пробормотала она, глядя прямо на мою улыбающуюся физиономию. «КХМ, прости, просто твоя сестра слишком резко начала все это, она всегда такая активная, когда это касается меня, всегда», — усмехнулся и приобнял надутую сестренку, которая резко стала ластиться ко мне как кошечка. «Как понимаю, вы с сестренкой в одном классе?» «Да», — кивнула она, продолжая поглядывать на мою повязку. «И да, сегодня я пришел в повязке, и даже Саика странно поглядывала на это, но ничего не говорила. Если будет нужна какая помощь по учебе, обращайся», — сказал я ей. «Кстати, Рэй, а ты знаешь какие-нибудь интересные места?» — заинтересованным тоном спросил я. «Мы с сестренкой здесь не так уж и долго, и местные достопримечательности не знаем. Я могу показать их вам, все равно я не занята», — улыбнулась Рэй и отвела смущенный взгляд в сторону, когда поняла, что долго смотрела на мою повязку, скрывающую глаза. После занятий девочка, как и сказала, решила показать все ближайшие достопримечательности, да и просто показать город. Кроме этого, она еще решила позвать прогуляться какого-то парня. «Такаши, пошли погуляем вместе с новенькими», — с застенчивой улыбкой она обратилась к черноволосому пареньку, который учится с ними в одном классе, как мне сказала Алиса, гулять, он взглянул на девочку, а после и на Алису и меня. «Привет», – дружелюбно помахала рукой сестренка, – «я Алиса, а это и мой брат Феликс, угу, привет», – чуть поклонился он, а потом вновь перевел взгляд на Рэй. «Я сейчас занят, давай позже, ладно», – сказал он, и я отчетливо видел, что Рэй явно имеет к этому пареньку чувство. «Чем это ты занят?» – чуть нахмурилась девочка. «Такаши, я тебя не так часто зову гулять, пошли прогуляемся». «Рэй, я занят», – сказал он, явно раздраженный чем-то. Возможно, у него какие-то проблемы и поэтому он такой раздраженный. Ну или он мудак, тут одно из двух. КХМ, ладно, кивнула та. Простите, просто хотела пригласить друга, я с ним с детства знакома. Немного неловко проговорила она, уже переодевшись в уличную одежду. Пойдем, мы кивнули и последовали за девочкой. Рэй довольно дружелюбная особа, любящая поболтать, что она собственно и делала, показывая различные интересные здания и заведения. Например, она сводила нас к торговому центру ТАИ, который является самым большим в городе. Так что из-за ее дружелюбия мы быстро сошлись, но кроме дружелюбия она еще и довольно любопытна, поэтому часто кидала взгляд на повязку. «Рэй, если тебя что-то так интересует, просто спроси, я не рассержусь», — сказал я ей, и девочка чуть покраснела. «В школе много говорят о тебе, сэмпай, что у тебя, ну, проблемы с глазами, прости за эти слова», — быстро спохватилась она. «Конечно, я ничего такого не думаю, тебе может быть неприятно слышать такое». Пока девочка не извела себя, я схватил ее за плечи, чтобы она успокоилась. К слову, это действительно помогло, так как девочка остановилась словно вкопанная. «Успокойся, Рэй, я слышал все эти теории, и они, честно говоря, забавны. У меня нет уродливых шрамов, скрываемых за повязкой или косоглазия. Кто вообще придумал эту теорию? В общем, у меня просто чувствительные глаза, и даже через повязку я все прекрасно вижу и воспринимаю». «А-ау», — произнесла она. В это время сестренка сжала кулачки и смотрела на место соприкосновения моих рук с плечами девочки. «Вот», — снял я повязку и улыбнулся девочке, которая просто смотрела мне в глаза и медленно наливалась краской. «Возможно, из-за наших соприкосновений, возможно, из-за глаз и моей нежной улыбки. И можешь просто звать меня Феликсом, без всяких сэмпаев». «Братик», — недовольно просыпала Алиса. «Рэй, хватит пялиться на него, ты никогда голубых глаз не видела?» «Видела, но просто. Феликс Кун, у тебя очень притягательные глаза», — смогла она отвести взгляд в сторону. «КХМ, тут дальше полицейский участок», — попыталась она сменить тему, что у нее с успехом получилось. Эта некоторая неловкость между нами быстро исчезла, и девочка продолжила рассказывать о городе и его окрестностях. Уже к вечеру ей позвонили родители и попросили прийти ее домой, так что она сердечно попрощалась и отправилась к себе. «Мы попали в классы не в начале учебного семестра, поэтому всяких проверочных работ было много для обычных школьников, благо я все это делаю еще находясь на уроке, чтобы не тратить время дома. Сестренка же тоже ничего сложного в первом классе средней школы не испытывает и без проблем сдала экзамены, доказывающие, что она вполне образована и умна». На следующий день Рэй продолжила весело разговаривать с Алисой и другими девочками из их класса. Кроме того, она с какой-то тоской смотрела на этого Такаши, который почти не обращал на нее внимания и в школе играл игры в телефоне или разговаривал со своим другом, а после быстро уходил. «Сегодня к 5 я подойду», — сказал я Саика в последний учебный день на неделе. «Хорошо, я предупрежу отца», — кивнула она. Причем она чуть улыбнулась и, как мне показалось, частенько пыталась нащупать висящую катану, которой не было. Видимо, она вне школы очень часто ходит с ней. Родители одобрили мой поход в Дадзё Бусудзимы, так что к нужному времени я подошел к адресу, который назвала Саика. Здесь стояло здание с надписью «Путь меча», что подразумевает, что здесь учат именно кэндзюцу. У здания стояли парочка велосипедов, что показывало, что в Дадзё явно кто-то есть. Само Дадзё располагалось довольно близко к жилым домам. Наверняка один из этих домов и принадлежит Бусудзиме. «Просторненько», — пробормотал я, — стоило мне войти в помещение, как я увидел просторное помещение с татами на полу. «Приветствую тебя в Дадзё Бусудзимы», — сказал высокий мужчина с катаной на поясе. «Полагаю, ты Феликс Кун?» «Да», — вполне доброжелательно спросил он. «По внешнему виду и не скажешь, что он так может». «Да, я Вадергов Феликс», — сделал я традиционный японский поклон. «Все-таки он мастер и брат моего предыдущего учителя. Ваша дочь сказала, что вы желали меня видеть». «Хаэм, «Ты такой, каким мне тебя и описывал брат», — чуть усмехнулся мужчина. «Я, Бусудзима Исао, вижу, что ты хорошо сложен», — сказал он, тщательно осматривая меня. «Да, сразу видна подготовка брата. Сразу перейду к делу. Я хотел бы, чтобы ты обучался у меня. Как мне говорил брат, ты кладезь талантов. Хаем, неожиданно, но я и сам хотел учиться у вас, поэтому, конечно же, не против. Кто бы отказался учиться у знаменитого мастера?» Задал я риторический вопрос. «Тогда первое занятие проведем прямо сейчас, а о дальнейшем поговорим после. Согласен?» Я кивнул, и мастер продолжил. «Тебе повезло, что ты как раз попал в день набора новичков, поэтому кроме тебя будут еще новенькие. Но да ладно, иди и надевай кайкаги и выходи на татами, скоро начнется занятие, и я посмотрю, чего ты стоишь в моем искусстве», — сказал он. «Вообще все развивается довольно быстро, но не сказать, что плохо, я все равно собирался учиться кендзюцу, может пригодиться. Кайкаги – это специальная униформа для ношения при обучении боевым искусствам и им подобным. Облачившись в форму, я вышел к остальным новичкам, а те в свою очередь с непониманием посматривали на повязку, впрочем, ничего нового». Глава 7. Житейские тренировки. Кендзюцу, или же искусство меча, зародилось еще 1200 лет назад и с тех пор прогрессирует и развивается. Но здесь мы будем не только ради искусства, но и ради пути. Выделил Исао слово «путь». Кендо – это уже современное ответвление, и именно его я и буду учить вас. Остановился он и смерил четырех человек, в том числе и меня, взглядом. Чуть в стороне уже бывалые отрабатывали стойки, но нам не мешали, только изредка посматривали. «Я не знаю, для чего именно вы хотите постичь путь, которым я и обучаю здесь, но это ваше дело». Кендо – это боевое искусство, было создано обществом воинской добродетели Великой Японии сотню лет тому назад, и нужен он для закалки и укрепления вашего японского духа, но не все поймут это, так что ваша задача — попытаться повторять за мной и делать то, что я скажу», — сказал мужчина и взял боккин, то есть деревянный макет меча, из стойки. «Первая ката, то есть последовательность движения, является проверкой вашего тела. Я увижу, как каждый из вас его делает, и пойму, насколько ваше тело готово». Закончил он и начал двигаться. Я сразу сконцентрировал внимание на его движениях и дыхании, ведь у меня уже есть опыт в тайцзюцу, так то я сразу начал подмечать сравнительно похожие моменты. Движений всего было 6, их еще называют 6 ката. Ката, как сказал учитель, это формализованная последовательность движений, связанные принципами ведения поединка с воображаемым противником. То есть это техника движений, которую нужно повторять 1000 раз для закрепления в мышечной памяти. Точнее, так работает для обычного обывателя, а насколько я смог понять, в моем теле содержится нечто странное, возможно, оно и послужило развитию таких глаз. Как только он закончил движение, я сразу начал их повторять. Отвести ногу чуть в сторону, вздохнуть воздух и плавный росчерк боккина пред собой, после такой же плавно приподнять правый локоть и выдохнуть. «Хаем», — нахмурился учитель, глядя, как я выполняю эти движения. «Вы трое продолжайте повторять движение, а ты, Феликс Кун, выйди вперед». «Хорошо, вновь повтори». Сделал я то, что он и сказал. Да, брат был прав. Идеальное выполнение движений. Если бы я не знал, что ты до этого действительно не занимался, то мог бы заподозрить, что ты скрывающийся мастер. Улыбнулся он. «Значит, давай перейдем к следующим движениям. Смотри внимательно и, если хочешь, можешь снять свою повязку», — предупредил он меня и вновь начал двигаться, только эти движения уже были не только плавные, но и в некоторых местах все агрессивны. «Все вновь идеально», — выдохнул он, будто только сейчас принял реальность. «К тебе нужен другой подход», — задумался он. «Думаю, практика подойдет. Только эту самую практику будем разбивать изучением новых техник и движений. Саика, выйди сюда». Чуть повысил он голос, и вскоре отъехала дверь, ведущая в коридор додзё, и сюда с серьезным выражением лица прошла Саика, его дочь. Сама девочка наблюдала за нами со второго этажа, но не подавала виду. «Да, отец», — поклонилась она отцу с серьезным выражением лица, а тот у него дернулась бровь. Видимо, такое поведение дочери ему не слишком нравится, но та уже выбрала свой путь, и ничего сделать он не может. «У Феликс Куна действительно таланты, и я хочу, чтобы ты с ним спарринговались. Вы с ним одной возрастной категории, да и еще одноклассники, так что найдете подход друг к другу. Разрешаю использование первых 5 ката». «Поняла», — серьезно сказала она и пронзительно посмотрела на меня, остановилась на повязке. «Феликс Кун, Пусть я и девочка, это не значит, что нужно меня недооценивать и продолжать ходить с повязкой. Я узнала от дяди, что у тебя нет проблем со зрением. С какой-то небольшой обидой произнесла она из-за того, что она думает, я ее не ставлю вровень себе. Саикатян, я тебя не недооцениваю. Улыбнулся я девочке. Просто это уже привычка и у меня очень чувствительные глаза. Снял я повязку и позволил девочке рассмотреть глаза. Извини, если ты так подумала, но я, честно говоря, даже восхищаюсь тобой. Признался я, чем удивил ее. Твой отец наверняка тебя отговаривал от пути меча, не так ли? Посмотрел я на Исаа, который отвел взгляд в сторону. Каким бы он ни был мастером, но свою дочь он любит. Это я еще понял, когда его брат рассказывал о нем. А Саика, можно сказать, выбрала для себя кодекс Бусида, то есть самурая. Поэтому она и старается придерживаться его и держать себя в руках. Не очень понимаю, что повлияло на ее выбор и почему она выбрала такой путь, но это ее дело. Ты очень проницательный, Феликс Кун. С каким-то даже уважением произнесла Саика, и ее взгляд на меня неуловимо изменился. Приготовься, сказала девочка и встал в стойку, направила кончик Бакина на меня. Я готов, кивнул я, и учитель дал старт. Девочка сразу же использовала третий кота, это считай, прямой выпад Бакина. Но сделала она это мастерски, я вообще не заметил лишних движений или резкости. Она заранее встала в нужную стойку, так что я представлял, что будет за удар, поэтому без проблем отразил его и контратаковал, используя второе, чуть агрессивное движение. Это считай взмах Бакина сверху вниз, чтобы поразить голову противника. Девочка без проблем поставила блок и резко нанесла следующий удар, и, если бы не моя реакция и восприятие, то удар бы пришелся мне в бок. Ты очень красивая, когда так сосредоточена. Не смог я сдержать это в себе, ведь действительно, девочка была крайне сосредоточена на нашем спарринге и из-за этого выглядела как маленькая валькирия. Мои слова, если она и услышала, то проигнорировала и продолжила атаковать меня разными движениями, на что я мог ответить только блоком. Но девочка явно опытна, поэтому не прошло и минуты, как она подловила меня и Бакин аккуратно шлепнул меня по руке. «Достаточно», — послышался голос учителя. «Очень хорошо, хороший бой, мне понравился». Улыбнулся я девочке, которая, судя по взгляду, ожидала другой реакции. «Обычно новички злятся из-за проигрыша девчонки», — ответила она на мой невысказанный вопрос. «Это довольно бессмысленно, ты изучаешь это искусство уже какой год, а сегодня мой первый день. Глупо было бы ожидать другого результата». Пожал я плечами. «Тем более спарринговаться с тобой мне даже понравилось, особенно смотреть на твое сосредоточенное лицо». Девочка ничего не ответила и просто продолжала спокойным взглядом смотреть на меня, но когда она возвращала Бакин в стойку, я заметил покрасневшие ушки. После этого более старшие ребята начали спарринговаться, но ни у одного из них не было мастерства Саика, видимо, она и вправду посвятила себя в это искусство меча. С Исаем мы поговорили насчет посещения его занятия и оплату в йенах, японской валюте. Сумма выходила не шибко то и большая, поэтому я сразу перевел деньги на его счет. Некоторые мои идеи ученым в Нью-Йорке принесли результат еще несколько лет назад, поэтому у меня на личном счете достаточно много денег. Все-таки Алекс оплачивает внесенный труд ученых и за мою работу перевел деньги лично мне. Дома же меня ждала сестренка и допрашивала меня, чтобы я рассказал все, что происходило в Дадзё, а после я продолжил обучать ее самообороне. Так и начали проходить дни. В школе я чаще всего общался именно с Саика, ну и Рэй, так как она с сестрой всегда приходили кушать к нам за стол, и вследствие этого наша группа закрепилась. Просто в один день я осознал, что мы обычно ходим по школе именно этим составом. Конечно, Рэй частенько звала с нами Камура Такаши, но за месяц он только один раз с нами прогулялся, но и то быстро ушел, оставив девочку расстроенной таким отношением, так что пришлось успокаивать ее и сводить в кафе. Мы с Саика каждый день спаррингуемся в Дадзё, где она и ее отец показывают мне новые движения и где я их закрепляю. Вообще тренировка навыков у нее проводилась не только со мной, точнее поначалу она показывала тренировку с парнями постарше, которых она без проблем побеждала за счет мастерства и скорости. Единственный, кто мог с ней продержать дольше, это я, и то пока я в конце концов проигрываю, пусть пару раз и касался Бакином девочку. Первое время я частенько выходил битый с Дадзе, но это не уменьшало мое желание овладеть этим искусством. За 2 месяца в новом месте мы обосновались, но для меня было все не так радужно, Так как здесь лаборатория была далеко от дома и посещать ее часто не получалось, поэтому я сконцентрировался на других своих хобби и на общении с подругами. «Ммм», протянула Рэй, пробуя еду из моего бента, то есть из упакованной дома еды, чтобы была возможность перекусить в школе. «Хотя здесь есть столовая, но если есть возможность, я лучше приготовлю что-нибудь дома, и вправду очень вкусно», кивнула довольно девочка. «Согласна», спокойно кивнула Саика, но по ее блестящим глазкам было видно, что ей действительно понравилось. «Феликс всегда мне готовит», задрала носик вверху Алиса, поэтому я не удержался и аккуратно щелкнул по нему. «Ау, за что?» — наигранно надулась она. «За то, что брата эксплуатируешь. Нет, чтобы самой приготовить. Но тебе ведь нравится смотреть на мое лицо, когда я кушаю, и восторженно отзываясь о твоей еде», — обвинительно указала она на меня пальчиком.